Лак. Лак, изготовленный из экстракта лакового дерева, использовался в Китае с эпохи неолита. Самым древним сосудом с лаковым покрытием считается красная деревянная чаша, обнаруженная на стоянке Химуду в провинции Чжэцзян, а это 5000-4500 лет до нашей эры. В древнем Китае лакировали посуду, мебель и гробы. Во времена династии Хань в 202-220 годах существовали три императорские мастерские, созданные исключительно для цели разработки лаковых предметов. К счастью для историков, лаковые предметы империи Хань помечались расположением мастерской, где они производились, и датой, когда они были сделаны. А вот в Европе изобретение лака приписывают немецкому монаху Теофилу, жившему в XII веке, а первым лаковым заводом стал завод французского химика Шене, построенный в 1803 году.